конце концов, Цзышан глубоко вздохнул и подавил пламя ярости в своем сердце, не говоря уже о том, что у него не было большой уверенности в отношении силы Дуань Линтяня, даже если тот был далеко не ровня ему, сейчас он не смел вызывать шум. Что за шутка? Это был форт Небесного Волка, и здесь он не мог действовать необдуманно. Когда Дуань Линтянь возразил Цзышану и заставил того рассердиться из-за смущения, он больше не обращал внимания на Цзышана, а вместо этого посмотрел на молодых гениев из других 9 династий. Эти молодые гении разделились на 9 групп и представляли остальные 9 династий. Это члены династии Дармин. Дуань Линтяня тут же пристально посмотрел на 10 молодых гениев поблизости. Почти мгновенно взгляд Дуань Линтяня остановился на одном из них. Именно из-за этого человека он понял, что эти 10 молодых гениев были из династии Дармин. Чжао Вэй, один из двух самых выдающихся молодых экспертов в династии Дармин, и он был столь же знаменит, как наследный принц династии Дармин. Когда Дуань Линтянь посмотрел на Чжао Вэй, тот просто случайно посмотрел на него, но когда взгляд Дуань Линтяня пронесся по нему, Чжао Вэй избежал его взгляда, и казалось, будто не смел встречаться с ним взглядом. Возможно, сражение с Дуань Линтянем уже оказало на него большой психологический эффект. Кроме того, Дуань Линтянь также увидел третьего принца императорской семьи династии Дармин, Лухао, и тех немногих молодых гениев, которые напали на него в тот день. Сейчас все они с неприглядными выражениями смотрели на него. Этот человек должно быть принц династии Дармин, Лу Юн. Молодой человек, который стоял перед третьим принцем Лухао, привлек взгляд Дуань Линтяня. Молодой человек имел внушительную осанку, и каждое его движение излучало ауру человека в высоком положении. Именно из-за этого Дуань Линтянь чрезвычайно легко угадал его личность. Впоследствии взгляд Дуань Линтяня мелькнул мимо молодых гениев других династий и остановился на двух людях. Эти люди были именно теми, кто хотел подраться с ним и Чжан Шоу Юном в ресторане неподалеку от форта Небесного Волка несколько дней назад, и по его памяти они были из династии Дарчу. Эти люди должны быть членами династии Дарчу, подумал Дуань Линтянь. В мгновение ока все молодые гении 10 династий заняли свои места, и взгляды каждого спустились на Нин Цаня. Прямо в этот момент, свист, свист, свист, свист, свист, 10 фигур вылетело из внутреннего форта Небесного Волка, и в мгновение ока они прибыли в небо над ареной и встали рядом с Фэн Вэем и Нин Цанем. Это были 10 стариков в зеленой униформе. Глаза Небесного Волка на их значках серебряного цвета, они старейшины форта Небесного Волка. По значкам, многие люди узнали статус возникших людей. Только основные ученики и старейшины форта Небесного Волка имели право носить значки Небесного Волка с серебряными глазами. Кроме того, все эти старики обладали мощной силой. Теперь, каждый из них, соответственно, по одному направится к молодым гениям ваших династий. Каждый из ваших молодых гениев должен будет положить руку на жемчужину измерения возраста. Нин Цань осмотрел всех молодых гениев из 10 династий. Полагаю, все вы заранее знали, что наш форт Небесного Волка позволит участвовать людям не старше 40 лет. Слова Нин Цаня не удивили многих людей, потому что это ограничение уже давно распространилось на королевства, которые находились на самом низком уровне династий, и присутствующие молодые гении, естественно, знали об этом. Хаем, прямо в этот момент, Дуань Линтянь заметил, что некоторые молодые гении нескольких династий побледнели. Неужели они скрыли свой истинный возраст? Дуань Линтянь был ошеломлен увиденным. В этот момент каждый из 10 старейшин форта Небесного Волка вспыхнул и оказался перед группой определенной династии. Один из них оказался перед группой Дуань Линтяня и других молодых гениев династии Дархан. Молочно-белая жемчужина возникла в его руке, и поверхность этой жемчужины испускала слабый белый свет, чем и подтверждала свое необычайное происхождение. Жемчужина измерения возраста. Одним взглядом Дуань Линтянь узнал молочно-белую жемчужину, и эта жемчужина выглядела точно так же, как и жемчужина измерения возраста в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Конечно, эта жемчужина не была всемогущей и могла определять возраст людей только до 70 лет. Если кто-то в возрасте до 70 лет положит на него руку, она среагирует. Когда годовалый ребенок клал на нее руку, на ней появлялась малиновая красная лента. Двухлетний ребенок вызовет появление двух малиновых красных лент, так далее и тому подобное. Десятилетний ребенок заставит появиться 10 малиновых красных лент. Как только 11-летний юноша положил на него руку, на ней отражалось не 11 малиновых красных лент, а оранжевая лента. Малиновый, оранжевый, желтый, зеленый, лазурный, синий, фиолетовый. Лент каждого цвета возникало не более 10. У 20-летнего появится 10 оранжевых лент, у 21-летнего одна желтая, у 30-летнего 10 желтых, у 31-летнего зеленая, у 40-летнего 10 зеленых. Таким образом, до 70 лет, самая максимальная на ней высвечивалась 10 фиолетовых лент. Как только кто-то старше 70 лет положил на нее свою руку, жемчужина измерения возраста никак не среагирует. В мгновение ока, молодые гении династии Дархан, включая Дуань Линтяня, по очереди прикладывали свои руки к жемчужине измерения возраста. От возникших на них цвета лент, у большинства молодых людей загорались глаза. Большинству людей было больше 35 лет. Вскоре настала очередь Сули. Сули положил руку на жемчужину, и на ней тут же появилось 10 желтых лент, показывая его возраст в 30 лет. Сули всего 30 лет, мгновенно у многих молодых гениев из династии Дархан, которые не знали истинного возраста Сули, изменились выражения. Другими словами, во время отбора династии Дархан года назад ему было только 29, как и ожидалось от ученика 13-го меча. Нин Цань заметил эти изменения, и он вслух похвалил. Несмотря на то, что голос Нин Цаня не был громким, но все же его услышали все присутствующие. Молодые гении и представители других 9 династий мгновенно бросили взгляд на жемчужину измерения возраста, на которую клал руку Сули. Все они были шокированы, когда увидели 10 желтых лент на нем. Он ему всего 30 лет, как и ожидалось от ученика, взятого экспертом из чужих земель, секты клинков. Такой природный талант шокирует. Подумать только, я думал, что ему просто повезло. Теперь мне понятно, чем он привлек внимание такого эксперта. Молодые гении разных династий эмоционально вздохнули. «Тебе уже 40 лет», — внезапно прозвучал мрачный голос. Взгляды всех присутствующих тут же переместились в сторону, откуда он звучал. «Это из группы династии Дарчу». Глаза Дуань Линтяня вспыхнули, когда он сконцентрировал свое внимание и посмотрел в сторону источника голоса. Голос звучал со стороны династии Дарчу. Среди них был молодой человек, который выглядел почти среднего возраста, и когда он положил руку на жемчужину измерения возраста, на ней появилось 10 зеленых лент. 10 зеленых говорили о том, что человеку, который положил на нее руку, было уже 40 лет. 40 лет, услышав это, выражение двух заместителей мастера форта мгновенно помрачнели. В следующий момент, нити мрачной ауры вырвались от них, заставив представителей и молодых гениев различных династий почувствовать, как по их спинам побежал холодок. Свист. Под пристальными взглядами всех присутствующих заместитель мастера форта Фэн Вэй исчез, и в следующее мгновение он уже стоял перед молодым человеком, которому исполнилось 40 лет. «Тебе 40 лет?» – уставившись на него, спросил Фэн Вэй. Мрачная аура вырвалась из его тела, а затем, окутав молодого человека, заставила того побледнеть. В этот момент он почувствовал, что это не человек, который стоял перед ним, а кровожадный небесный волк, который мог открыть свой кровавый рот и проглотить его в любой момент. «Да, да, заместитель мастера форта, мне исполнилось 42 дня назад, и это не должно быть проблемой, верно?» Голос молодого человека начал дрожать, когда он спросил с чрезвычайно возмущенным тоном. Дуань Линтянь поднял брови. Этот молодой человек из династии Дарчу был одним из немногих, кто мгновенно побледнел, когда заместитель мастера форта Нин Цань сказал о жемчужине измерения возраста. Ему уже исполнилось 40, и это также означало, что он не соответствовал требованиям для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Вероятно, его постигнет несчастье. В тот момент, когда молодой человек закончил говорить, Дуань Линтянь остро почувствовал намерение убийства, исходящее от Фэн Вэя, и это было чрезвычайно ледяное убийственное намерение. Глава 787. Крупная победа. Практически в тот момент, когда Дуань Линтянь подумал об этом, Фэн Вэй двинулся. Свист. В следующий момент голова молодого человека из династии Дарчу внезапно раскололась, и упав на землю, он больше не подавал признаков жизни. Бац. Труп молодого человека даже не коснулся земли арены, а был полностью уничтожен фиолетовым светом, испускаемым ладонью Фэн Вэя, и превратился в порошок, который постепенно слился с воздухом. Все это произошло в мгновение ока и настолько быстро, что на это сумели среагировать только 13-й меч и 5-я сабля. Вскоре, молодые гении различных династий отреагировали и побледнели. Некоторые нахмурились и почувствовали, что члены форта Небесного Волка действительно были слишком властными, только из-за того, что ему 40 лет. Разве это недостаточно лишить его квалификации для участия в боевых соревнованиях? Нужно было зайти так далеко и убить его? Так думали различные молодые гении представители 10 династий. Хотя выражение представителя династии Дарчу было неприглядным, он не смел злиться, а тем более возмущаться вслух. Не говоря уже о том, что сейчас они находились не в династии Дарчу, даже если это было бы в династии Дарчу, он мог только покорно стоять в сторонке и смиренно смотреть на Фэн Вэя. Лорд-заместитель мастера форма, я ошибался. Я не должен был скрывать свой истинный возраст. Именно в этот момент из группы династии Дармин вперед вышел молодой человек и, опустившись на колени и дрожа всем телом, признался: «Заместитель мастера форма, пожалуйста, пощадите мою жизнь. Пожалуйста, пощадите мою жизнь». Молодой человек бесконечно умолял о пощаде. На некоторое время он успешно привлек внимание всех присутствующих. Это он. Дуэн Лин Тянь с первого взгляда заметил, что этот человек был одним из людей, которые мгновенно побледнели, когда Нин Цань упомянул о жемчужине измерения возраста. Похоже, есть еще три человека. Взгляд Дуэн Лин Тяня мелькнул мимо молодых гениев из трех других династий. Практически в то же самое время эти молодые гении вышли вперед и аналогичным образом преклонили колени в воздухе и умоляли о пощаде. «Господин заместитель мастера форма, пощадите меня». Четыре человека склонились в воздухе и непрерывно молили о пощаде. Они ясно знали в своем сердце, что если бы они не вышли прямо сейчас, их могли бы также убить, когда дойдет их очередь. Рано или поздно они будут разоблачены, поэтому стоило признать свои ошибки раньше, и, возможно, они смогут получить шансы выжить. Очевидно, что сцена, когда Фэн Вэй убил молодого человека из династии Дарчу, сильно напугала их. Вы, между тем, выражение лиц представителей четырех династий, включая династию Дармин, помрачнели, так как они никогда не предполагали, что произойдет подобный инцидент. Помимо династии Дарчу, этим молодым людям исполнилось по 40 лет, и они не соответствовали требованиям для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями, но в свое время они скрыли эту информацию от них. ХМПФ. Фэн Вэй холодно хмыкнул. Поскольку все вы оказались здесь, несомненно, что вы все хотели обмануть нас. Мне, наверное, не нужно рассказывать вам о том, какое наказание последует за обман, верно? После его слов от его тела в небо хлынуло жгучее убийственное намерение. Господин заместитель мастера форта, пощадите меня. Господин заместитель мастера форта, пощадите меня. Тела четырех молодых людей из разных династий начали сильно дрожать, и они боялись до такой степени, что их лица сильно побледнели, а голоса дрожали. Заместитель мастера форта Фэн, представитель династии Дармин, посмотрел на Фэн Вэя и намеревался угодить ему. Но он не закончил говорить, поскольку, ощутив на себе ледяной взгляд Фэн Вэя, он тут же отбросил все подобные мысли в сторону. Что, представитель династии Дармин хочет взять ответственность на себя? Фэн Вэй яростно улыбнулся и посмотрел на представителя династии Дармин, на одного из двух бывших экспертов стадии трансформации пустоты клана Чжао, старейшину Цань. Почему бывших? А потому что другой эксперт стадии трансформации пустоты клана Чжао был убит в павильоне ледяного пламени в столице династии Дармин 13-м мечом. Если ты хочешь нести эту ответственность, я позволю тебе использовать свою жизнь, чтобы обменять на его. Закончив говорить, глаза Фэн Вэй проявил свое ужасающее убийственное намерение, и когда его аура достигла старейшины Цаня, выражение лица последнего побледнело. Ом. Как только взгляды большинства людей опустились на старейшину Цаня, прозвучал пронзительный вой. В следующий момент все увидели, как на горле молодого человека из династии Дармин возникла кровавая линия. Линия крови непрерывно становилась толще, и из нее распылялась ослепительная и блистательная кровь, а тело молодого человека, падая с неба, не проявляло ни малейших признаков жизни. Свист. Прямо в этот момент из группы династии Дармин вылетела Фигера и хлопнула ладонью, превращая труп падающего молодого человека в порошок. Этот молодой человек тут же стал центром внимания. Самое главное, что в небе над этим молодым человеком извивалось 40 силуэтов древних рогатых драконов. Третий уровень стадии толкования пустоты. Дуэн Лин Тянь сильно удивился, подсчитал точное количество древних рогатых драконов над ним. С другой стороны, Фэн Вэй, чья аура была направлена на старейшину Цань, слегка удивился. Конечно, помимо культивации молодого человека, причина, по которой он был тронут, заключалась в решительности этого парня. Эта решительность вызвала его одобрение. В мгновение ока Фэн Вэй посмотрел на молодого человека и спросил: «Как тебя зовут?» «Лу Юн». Молодой человек вернулся в группу молодых гениев из династии Дармин и кивнул. Все это время ни один мускул не дрогнул на его лице. Лу Юн, наследный принц императорской семьи династии Дармин и один из двух сильнейших молодых гениев династии Дармин. Его сила, очевидно, была намного выше Чжао Вэй. «Лу Юн, хорошо, очень хорошо. Хочешь стать моим личным учеником?» Фэн Вэй горящим взглядом смотрел на Лу Юна и ярко улыбаясь спросил у него. Личный ученик заместителя мастера форта Небесного Волка, от одного вопроса Фэн Вэя лица остальных восьми молодых гениев династии Дармин покраснели. Мы могли получить признание заместителя мастера форта Небесного Волка, просто убив человека, который скрыл свой возраст. Кроме того, мы могли даже стать его личным учеником. Все восемь молодых гениев династии Дармин, включая Чжао Вэй, почувствовали волну сожаления в своих сердцах. Они сожалели, почему не сделали ход, чтобы убить того парня раньше. В противном случае, человек, который мог стать личным учеником заместителя мастера форта Фэна, мог стать один из них, а не наследный принц Лю Юн. Мастер, оправившись от шока, Лу Юн поспешно опустился на колени и ради формальности трижды поклонился Фэн Вэю, принимая его в качестве своего мастера. «Ха-ха, хорошо, хорошо». Фэн Вэй громко рассмеялся от удовольствия, а затем спросил: «Мой ученик, какие концепции ты постиг?» «Мастер, ученик уже постиг концепции ветра, огня и молнии», — заговорил Лу Юн. «Ветер, огонь и молния», — Фэн Вэй кивнул, и поднятием руки в его ладони возникло три фрагмента концепции, которые он бросил Лу Юну. «Это три фрагмента концепции, соответственно фрагментам концепции ветра четвертого уровня, фрагмент концепции огня третьего уровня и фрагментам концепции молнии третьего уровня. Прими это как подарок мастера. Благодарю вас, мастер». Лу Юн протянул руки в восторге и получил три фрагмента концепции. Если внимательно приглядеться к нему, то можно было заметить, что его руки сейчас сильно дрожали от волнения. Лица молодых гениев династии Дармин покраснели от зависти, и их взгляды опустились на трех других молодых людей, которые скрыли свой истинный возраст. Через некоторое время первородная энергия на их телах начала вздыматься и готовились напасть на них троих в любой момент. Но, к сожалению, они опоздали. Свист, свист, свист, свист, свист. Увидев, что Лу Юн так легко стал учеником заместителя мастера форта и получил от него три фрагмента концепции, от которых их сердца чуть ли лопали от зависти, молодые гении из их же династии поступили так же, как и Лу Юн, и бросились к своим бывшим товарищам. Трое молодых людей даже не успели отреагировать, и их тела аналогичным образом превратились в порошок, и они исчезли из этого мира. Безумцы. Они все сошли с ума. Красивое лицо Фэн Тяню слегка побледнело, когда она увидела эту сцену. Никогда еще она не представляла, что эти люди будут такими жестокими и бессердечными, и они готовы убить своих бывших товарищей ради личной выгоды. В этом вся суть сердца человека. Выражение Дуэн Лин Тяня оставалось спокойным, и он как будто не был удивлен произошедшим. Вместо этого его взгляд опустился на Лу Юна. Лу Юн был боевым мастером третьего уровня стадии толкования пустоты и наследным принцем династии Дармин, и его решимость вызвала у него тревогу. Ранее, когда внимание большинства людей привлек представитель династии Дармин, Лу Юн фактически сделал шаг и сразу убил его. Своими действиями он не только не помог представителю династии Дармин, он также проявил решимость и разрешил проблему заместителя мастера форта, Фэн Вэя, и даже стал его личным учеником. Излишне говорить, что Лу Юн получил огромное количество преимуществ. Мало того, что он получил огромную поддержку, он даже получил три фрагмента концепций, о которых мечтали другие, и даже Дуэн Лин Тянь не мог не соблазняться ими. Что касается представителей и молодых гениев различных династий, если бы взгляды, которыми они смотрели на Лу Юна сейчас, превратились в острые лезвия, то они, вероятно, уже давно разрезали бы его на куски. «Фэн Вэй, поздравляю тебя с хорошим учеником!» Нин Цань посмотрел на Фэн Вэя и улыбнулся. «Благодарю тебя, боевой дядя!» Фэн Вэй почтительно ответил Нин Цаню. «Нин Цань, боевой дядя Фэн Вэя!» — удивился Дуэн Лин Тянь. Глава 788. Отсутствие квалификации. Не только Дуэн Лин Тянь был сейчас этим удивлен. Внимание почти всех привлекла группа молодых гениев из трех других династий. Ранее эти молодые гении одновременно напали и убили трех других, которые скрыли свой возраст и желали принять участие в боевых соревнованиях 10 династий. Они хотели, как и Лу Юн, получить благосклонность заместителя мастера форта и получить чрезвычайно ценные фрагменты концепции. Но теперь они должны были мечтать, не говоря уже о том, что стольких людей не могли быть учениками заместителя мастера форта, было невозможно, чтобы заместитель мастера форта серьезно отнесется к их действиям. «Продолжайте». В мгновение ока прозвучал суровый голос Нин Цаня, и это заставило молодых гениев трех династий вернуться на свои прежние позиции, а Лу Юна вернулся в группу молодых гениев из династии Дармин. Его встретили многочисленные горящие взгляды. Чжа Вэй с завистью уставился на Лу Юна, и если бы его взгляд мог сжигать людей, то он бы давно сжег Лу Юна дотла. В этот момент его сердце наполнялось нежеланием. На каком основании? На каком основании Лу Юн подавлял меня в прошлом и даже сейчас получил огромное преимущество? Он не хотел. Но каким бы он ни хотел, все уже было решено. Когда взгляды всех были обращены на Фэн Вэя и старейшины Цань, Лу Юн действовал решительно и заработал для себя огромные преимущества. Иногда удача была так кстати. Возможность была мгновенная и длилась всего мгновение. В мгновение ока 5 из 100 молодых гениев из 10 династий погибли. Люди, чей возраст еще не был определен, продолжили класть свои руки на жемчужины измерения возраста. На стороне династии Дархан проходили измерения. После Сули, Байхао, Цзышан и Лун Юнь стали временными центрами внимания. Потому им еще не исполнилось и 35 лет, а Лун Юню едва ли исполнилось 30, в результате чего он был еще моложе Байхао и Цзышана. Пятая сабля, похоже, у тебя тоже хороший ученик. Нин Цань, который видел результаты теста Лун Юня, улыбнулся пятой сабле. Легкое самодовольство возникло на лице пятой сабли. Между тем, только Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью до сих пор не прошли испытания. Старший Дуань, иди первым. Фэн Тянью слегка улыбнулась и посмотрела на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь не отказался и подошел к старейшине форта Небесного Волка. Старейшина был немного удивлен, когда увидел Дуань Лин Тяня. Только внешне этот молодой человек в фиолетовом выглядел примерно на 25 лет. Когда Дуань Лин Тяня положил руку на жемчужину, кроме Сули, взгляды всех других молодых гениев из династии Дархан опустились на него. Даже два заместителя мастера форта не стали исключением. Среди присутствующих молодых гениев, несомненно, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью выглядели самыми молодыми. Более того, они оба были из династии Дархан, поэтому на них было трудно не обратить внимания. Даже некоторые представители и молодые гении других династий сейчас смотрели на Дуань Лин Тяня, так как они хотели узнать его истинный возраст. Причина, по которой Сули не был удивлен, заключалась в том, что он с давних пор знал его. Все те годы назад, когда он впервые увидел Дуань Лин Тяня в лагере гениев армии Железной Крови, ему было 18, а Дуань Лин Тяню только 16, и именно поэтому он всегда помнил, что Дуань Лин Тянь был моложе его на 2 года. Жемчужина измерения возраста. Дуань Лин Тянь протянул руку и коснулся жемчужины. Мгновенно он почувствовал теплую энергию, излучаемую жемчугом измерения возраста, и она в мгновение ока протекла через все его тело. В мгновение ока эта теплая энергия вернулась к жемчужине измерения возраста. Между тем, 8 желтых лент появились на ней, и это указывало, что Дуань Лин Тяню сейчас было 28 лет. 28 лет. Мгновенно, многие люди, которые пристально следили за жемчужиной, к которой прикоснулся Дуань Лин Тяня, воскликнули от удивления. Несмотря на то, что они ранее решили, что Дуань Лин Тянь должно быть еще не исполнилось 30 лет, но когда они действительно увидели результат, они все равно не могли сдержаться. Я действительно никогда не думал, что среди 10 молодых гениев из династии Дархан есть люди моложе 30 лет. Даже такие молодые люди пришли, похоже, что у династии Дархан больше никого нет. Многие люди смотрели на Дуань Лин Тяня и не могли не вздохнуть от волнения. Хм, когда они увидели Дуань Лин Тяня в центре внимания, лицо всех людей, которые не были в хороших отношениях с Дуань Лин Тянем, вроде Цзышана, Чжа Вэй и других, исказились, и их глаза мерцали холодным светом. «Как тебя зовут?» Между тем, заместитель мастера форта, Нин Цань, посмотрел на Дуань Лин Тяня и спросил с легкой улыбкой. Вопрос Нин Цаня заставил многих молодых гениев с завистью посмотреть на Дуань Лин Тяня. Они смогли заметить, что заместитель мастера форта Нин Цань заинтересовался им. Похоже, этот Дуань Лин Тянь станет его личным учеником. Я не уверен, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь молод, Он не раскрыл свою культивацию, и пока он ее не раскроет, его ценность не определится, поэтому я не уверен, что заместитель мастера форта хочет взять его в ученики. Многие шептались между собой. Дуэн Лин Тянь посмотрел на Нин Цаня и ответил ему невысокомерно, несмиренно. Ты действительно неплох, если ты сможешь пройти первый раунд, тогда я, Нин Цань, заместитель мастера форта Небесного Волка, приму тебя в свои ученики. Повысив голос, произнес Нин Цань. Согласно тону Нин Цаня, все говорило о том, что его желание взять Дуэн Лин Тяня в качестве личного ученика было удачей, которую тот накопил за три жизни, и в то же время, никто не думал, что Дуэн Лин Тянь откажется. Дуэн Лин Тянь начал хмуриться, когда услышал Нин Цаня, и он не соглашался, не отказывался. «Хочешь взять меня в ученики, это будет зависеть от того, готов ли я». Дуэн Лин Тянь попал в засаду, а другие молодые гении с завистью смотрели на него, и сейчас не желали ничего, кроме как проглотить его. Несмотря на то, что Нин Цань не мог непосредственно взять Дуэн Лин Тяня в ученики, обещание, данное Нин Цанем, вызывало зависть, порожденную в самих их сердцах. Почему мы не получили такого отношения? Если бы они узнали о текущих мыслях Дуэн Лин Тяня, скорее всего, они бы захотели убить его на месте. Прямо в этот момент 13-й меч, который молча стоял в стороне, равнодушно взглянул на Нин Цаня и сказал: «Нин Цань, это не то, что я смотрю на тебя свысока, но у тебя, скорее всего, нет квалификаций, чтобы взять Дуэн Лин Тяня в качестве своего ученика». «Нет квалификаций». Слова 13-го меча были похожи на камень, упавший в молчаливое озеро, и от его слов вокруг воцарилась смертельная тишина. Все молодые гении, с завистью смотревшие на Дуэн Лин Тяня, были полностью ошарашены. Каждый из них не желал ничего, кроме как стать личным учеником Нин Цаня, заместителя мастера форта Небесного Волка. Тем не менее, сейчас, кто-то сказал, что Нин Цань не имеет квалификации, чтобы взять Дуэн Лин Тяня в качестве своего ученика. Они с недоумением перевели свои взгляды на 13-го меча. Если бы эти слова были сказаны кем-то другим, они, возможно, уже вслух насмехались над ним. Но эти слова были произнесены 13-м мечом, экспертом из секты клинков, державы в чужих землях, которая по силе не уступала форту Небесного Волка. 13-й меч, что вы подразумеваете под этим? Лицо Нин Цаня помрачнело, ведь слова 13-го меча, несомненно, публично ударили его самолюбию, так как он мог это выдержать. 13-й меч, здесь форт Небесного Волка, а не твоя секта клинков. Сердито рявкнул Фэн Вэй. Что я имею в виду? 13-й меч проигнорировал Фэн Вэя и, посмотрев на Нин Цаня, равнодушно произнес: «Нин Цань, разве ты не ясно слышал, что я имел в виду? У тебя нет квалификаций, чтобы взять Дуэн Лин Тяня в ученики». Выражение лица Нин Цаня помрачнело еще сильнее. 13-й меч, сегодня день боевых соревнований между 10 династиями, поэтому я не буду спорить с тобой, но это не значит, что я, Нин Цань, боюсь тебя. Есть ли у меня квалификация, чтобы стать мастером Дуэн Лин Тянь, не тебе судить об этом». После того, как он закончил говорить, Нин Цань больше не обращал внимания на 13-го меча. «Хорошо, что ты уверен в себе, но я просто боюсь, что некоторые люди переоценивают свои способности. Я прав, Дуэн Лин Тянь». Закончив говорить, 13-й меч намеренно взглянул на Дуэн Лин Тяня и заставил парня горько усмехнуться, но он не ответил ему. Если бы он сейчас сказал правду, это, несомненно, оскорбило бы Нин Цаня. Если бы он солгал, не говоря уже о том, что он не сделал бы этого, но даже если бы он это сделал, это оскорбило бы 13-го меча. Кроме того, он уважал 13-го меча, поэтому он не хотел его оскорблять. Поэтому он решил промолчать. Впоследствии измерения продолжились. На стороне династии Дархан осталась только Фэн Тяню, и когда она вышла вперед, династия Дархан снова привлекла к себе много взглядов. А небеса, неужели у династии Дархан больше никого нет? Эта девушка даже моложе Дуэн Лин Тяня. Похоже, династия Дарханов действительно ослабла. Молодые гении и представители различных династий вздыхали, и казалось, будто они смотрели на Фэн Тяню свысока. Столкнувшись с этими эмоциональными вздохами, Дуэн Лин Тянь прищурился, а в уголках его рта возникла легкая улыбка. Если бы эти парни знали силу Фэн Тяню, скорее всего, они бы так не думали. Свист. Между тем, Фэн Тяню уже положила руку на жемчужину измерения возраста, и на ней возникло 5 желтых лет, что говорило о том, что ей 25 лет. Она была самой молодой участницей среди всех молодых гениев из 10 династий, которые пришли для участия в боевых соревнованиях, и этого было достаточно, чтобы шокировать любого. 25 лет. Когда мне было 25 лет, я даже не вступил в стадию посвящения пустоты. Хотя мне и кажется, что в молодом поколении династии Дархан не осталось способных людей, но раз эта девушка получила квалификацию для участия в боевом соревновании, я предполагаю, что она также обладает силой стадии посвящения пустоты. Этот природный талант можно считать неплохим, особенно потому, что она девушка, и она гораздо лучше меня, когда я был в том же возрасте. В мгновение ока в окрестностях поднялась волны шума, и, кроме группы людей из династии Дархан, по крайней мере 90% присутствующих сомневались в силе Фэн Тяню, в то время как она сама не опровергала их домыслы. Вскоре она покажет свою силу, тем самым заставив всех тех, кто смотрит на нее свысока, заткнуть свои рты. Толпа недальновидных людей, жалкие. Дуэн Лин Тянь пробормотал про себя и равнодушно взглянул на тех людей, которые сверху вниз смотрелись на Фэн Тяню. Глава 789. Иллюзорное чистилище. Но, честно говоря, она все-таки красивая. Девушки с такой внешностью довольно редко встречаются, и я впервые в жизни вижу такую красоту. Глаза молодого гения из династии Дармин сузились, и он смотрел на Фэн Тяню жадным взглядом. Ее внешность потрясающе красива, и она обладает культивацией на стадии посвящения пустоты. Такую девушку редко можно увидеть, и несомненно, что заполучивший ее человек испытает огромную удачу. Высказался еще один человек. Если бы я мог оказаться между ее ног, это, безусловно, было бы чрезвычайно замечательно. Другой молодой гений из династии Дармин посмотрел на Фэн Тяню и, высунув язык, облизал сухие губы, говоря все это с похотливым выражением. «Ты ухаживаешь за смертью». В тот момент, когда лицо Фэн Тяню исказилось от гнева, выражение Дуэн Лин Тяня помрачнело, и яростно закричав, он вспыхнул, понесся к молодому гению из династии Дармин. Но даже при том, что скорость Дуэн Лин Тяня была быстрой, кто-то оказался еще быстрее. Вжух! Раздался лишь короткий вой меча. Прежде чем все не смогли среагировать, кровавая хватка уже появилась на шее молодого гения из династии Дармин. Кровь брызгала непрерывно, а молодой гений династии Дармин, который ранее грубо выражался, уже лишился всяких признаков жизни. Пока труп молодого гения падал на землю, раздалась волна пронзительного уши шума. В следующий момент ужасающая буря вырвалась из ладони и превратила труп в порошок, который распространился по небесам и земле. Свист. В то же время, высокая фигура в красном показалась в небе. Это был именно Фэн Удао. Дуэн Лин Тянь остановился, когда увидел, что именно Фэн Удао убил человека, который ранее грубо высказался в адрес его дочери, но его глаза все еще мерцали жгучим холодом. Его наполненные холодом глаза мелькали между восьмью оставшимися молодыми гениями династии Дармин. «Фэн Удао, ты действительно осмелился убить члена моей династии Дармин?» Старейшина Цань клана Чжао из династии Дармин резко закричал на Фэн Удао, но не смел делать никаких движений, потому что он знал, что он далеко не был ровней ему. Два дня назад, когда заместитель мастера форта Небесного Волка Фэн Вэй и патриарх клана Дунгуа Лей, пришли за Дуэн Лин Тянем, Фэн Удао раскрыл свою культивацию. В то время он присутствовал. Он заслуживал смерти. Фэн Удао равнодушно взглянул на старейшину Цань. В тот момент, когда он неуважительно заговорил о моей дочери, его жизнь больше не принадлежала ему. «Ты!» Старейшина Цань мгновенно вышел из себя, но он не смог ничего сказать, потому что все слышали, что ранее говорили молодые гении из династии Дармин. Но он никогда не предполагал, что Фэн Удао сделает шаг и убьет молодого гения их династии Дармин только из-за простых слов. Фэн Удао из династии Дархан был действительно властным, как говорилось в слухах. Хаэм, Дуэн Лин Тянь поднял броси, и его взгляд опустился на всех молодых гениев династии Дармин, так как он заметил, что наследный принц династии Дармин, Лу Юн, вдруг посмотрел в сторону Фэн Вэя. Фэн Вэй в настоящее время был мастером Лу Юна. Дуэн Лин Тяню не было трудно догадаться, что Лу Юн, несомненно, говорил что-то Фэн Вэю через голосовую передачу, и с высокой вероятностью он просил Фэн Вэя постоять за его династию. Факты говорили, что он угадал верно. Когда Фэн Удао вернулся, Фэн Вэй сделал шаг вперед, и его холодный взгляд опустился на Фэн Удао, и он сказал тихим голосом: Убив гостя нашего форта Небесного Волка на нашей территории, боевой мастер стадии трансформации пустоты из крошечной династии на самом деле осмелился быть настолько наглым. Ты ищешь смерти. Закончив говорить, Фэн Вэй сделал шаг вперед, и его первородная энергия взлетела до небес, и, казалось, превратилась в окутавший его шар неистового огня. Он смотрел прямо на Фэн Удао. Именно тогда, когда он намеревался сделать ход, свист, фигура мгновенно исчезла с места и в следующее мгновение появилась перед Фэн Удао. Взгляд Фэн Вэя помрачнел, и он яростно закричал: «Тринадцатый меч, что все это значит?» Человек, который появился перед Фэн Удао, был именно тринадцатым мечом. Тринадцатый меч спокойно ответил Фэн Вэю: «Фэн Вэй, ты собираешься сделать шаг против старейшины моего дома мечей прямо на моих глазах, с чего вдруг я не могу вмешиваться?» Все присутствующие ясно слышали и видели, что произошло раньше, и ты знаешь, кто был прав, а кто нет. Если ты действительно хочешь сделать шаг против старейшины моего дома мечей из-за этого, то даже если позади тебя стоит форт Небесного Волка, мой дом мечей не остановится, пока не истребит всех вас. Не остановится, пока не истребит всех вас. Когда тринадцатый меч закончил говорить, его тон был наполнен холодом, безразличием и убийственным намерением, и это заставило выражение Фэн Вэй быть чрезвычайно яростным. Дом мечей не остановится, пока один из нас не умрет, не говоря уже ни о чем другом. Только эти слова тринадцатого меча вызвали у него истинный страх. В этой пограничной области чужих земель все знали, что дом мечей секты клинков состоял только из культиваторов меча, и которые были слегка безумны. Предположительно, 100 лет назад существовала сила чужих земель, которая не уступала форту Небесного Волка, но из-за того, что она оскорбила мастера дома мечей, она была уничтожена группой безумных культиваторов меча. В настоящее время эта сила уже опустилась до той степени, что ее силу не воспринимали в чужих землях. Тринадцатый меч уже был признанным следующим мастером дома мечей, и он уже мог представлять собой весь дом мечей. Как только весь дом мечей перейдет к нему, Фэн Вэй знал, что тогда даже форт Небесного Волка не сможет его защитить. Поэтому, столкнувшись с угрозами тринадцатого меча, Фэн Вэй действительно не смел что-либо сделать Фэн Удао. «Хорошо, на этом и закончим», — высказался Нин Цань, чем и сломал смертельно тихую атмосферу. Фэн Вэй глубоко вздохнул и холодно взглянул на тринадцатого меча и Фэн Удао, а затем вернулся. В то же время, все люди, которые без стеснения обсуждали Фэн Тяню, закрыли свои рты и теперь смотрели на Фэн Тяню, как на ужасного монстра. Заместитель мастера форта, с ними все в порядке. В мгновение ока, 10 старейшин форта Небесного Волка убрали жемчужины измерения возраста, и, вернувшись, встали позади Фэн Вэя и Нин Цаня, уважительно им отчитавшись. Нин Цань кивнул, а затем посмотрел на всех представителей и молодых гениев 10 династий вокруг. «Теперь я объявляю, что боевые соревнования официально начинаются». Взгляды всех присутствующих молодых гениев мгновенно загорелись, а их лица наполнились предвкушением. Они проделали долгий путь, чтобы приехать сюда ради этих боевых соревнований. Предположительно, люди, которые сумеют выделиться во время этих соревнований, смогут получить щедрые награды, например, духовное оружие 3-го ранга, целебные пилюли, фрагменты концепции и другие вещи, дарованные фортом Небесного Волка. Здесь пройдет первый тур. Внезапно, Нин Цань поднял голову и посмотрел вверх. Взгляды всех устремились туда, и в конце концов, они ничего не смогли увидеть. Горизонт был заполнен голубым небом и белыми облаками, и они не могли различить ничего плохого. Только один человек заметил: «Какое сложное начертание!» Дуань Лин Тянь поднял брови, так как был слегка удивлен. Когда Нин Цань заговорил и поднял голову, Дуань Лин Тянь последовал его взгляду, а затем направил туда свою духовную силу. Он заметил: оказалось, что там была скрыта сложная начертательная формация, и даже его духовной силе было трудно в нее влиться. Эта начертательная формация, очевидно, работа эксперта стадии боевого монарха. С моей нынешней духовной силой я совершенно не могу заглянуть в нее. В мгновение ока Дуань Лин Тянь догадался, настолько велика была духовная сила эксперта стадии боевого монарха, и начертательные формации, сформированные из духовной силы подобных экспертов, не были тем, с чем сейчас могла справиться его духовная сила. Даже если он обладал ценными воспоминаниями боевого императора Возрождения, а именно в Дао начертания, он все еще был беспомощен. Несмотря на то, что его духовная сила в настоящее время находилась на 4-м уровне стадии толкования пустоты, но она все еще была слишком слаба перед начертательными формациями, созданными экспертами стадии боевого монарха. Хм, внезапно Дуань Лин Тянь заметил духовные силы других людей и, не имея выбора, он поспешно отозвал свою духовную силу. В остальных 9 династиях действительно скрываются люди с необычайными способностями. Эти духовные силы, очевидно, принадлежат мастерам начертания стадии трансформации пустоты. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, и он не мог не ощутить страх в своем сердце. Очевидно, что представители 10 династий были мастерами начертаний, и даже если их уровень в искусстве начертания был ограничен, в конце концов, они были мастерами начертания и могли грубо контролировать свою духовную силу. Свист. В мгновение ока все, включая Дуань Лин Тяня, отчетливо увидели, как заместитель мастера форта Нин Цань достал древнее медное зеркало. Медное зеркало казалось обычным, но Дуань Лин Тянь смог догадаться, что оно было необычным. Впоследствии, первородная энергия из руки Нин Цаня хлынула в зеркало. Мгновенно, из медного зеркала выстрелил материальный красный луч, осветил небо и на самом деле заставил ветра и облака вздыматься. В конце концов, они сошлись в шар материальных облаков и тумана. Начертательная формация, мгновенно, многие люди разглядели глубину шара из облаков и тумана, и среди этих людей были Фэн Удао и Фэн Тяню, которые когда-то видели подобную формацию. Именно, это начертательная формация. Нин Цань убрал медное зеркало, а затем посмотрел на молодых гениев вокруг. Это начертательная формация, место, где все вы будете проходить первый раунд, все вы войдете в нее и войдете в иллюзорное пространство. Нин Цань, очевидно, обращался к присутствующим молодым гениям из 10 династий. Иллюзорное пространство, слова Нин Цаня озадачили большинство людей, в то время как взгляд Дуань Лин Тяня загорелся. Иллюзорные сферы не были ему незнакомы, так как навык души, тысячи иллюзий, также мог создавать иллюзорное пространство по его желанию. В этом иллюзорном пространстве любой, с более слабой духовной силой, походил на овцу, которую он как волк мог сожрать. В иллюзорном пространстве, которое он создал, он был абсолютным правителем. В нашем форте Небесного Волка, это иллюзорное пространство имеет название «Иллюзорное Чистилище», продолжил Нин Цань. «Иллюзорное Чистилище». Услышав это имя, присутствующие всем сердцем запаниковали. Глава 790. Формация подавления души. Иллюзорное Чистилище соответствует своему названию. Как только вы войдете в него, вам покажется, будто вы попали в Чистилище. Как только все 94 человека войдут в него, только 50 смогут выжить и получить квалификацию для участия во втором раунде. Именно тогда, когда все были в ужасе от иллюзорного Чистилища, Нин Цань рассказал о правилах проведения. Только 50 человек могут выжить из 94. Мгновенно, многие молодые люди побледнели. Разве это не означает, что 44 человека должны были умереть? Некоторые молодые гении из 10 династий сильно испугались, а их лица ужасно побледнели. Они даже немного сожалели о том, что пришли принять участие в этих боевых соревнованиях. Заместитель мастера форта, мы можем уйти? Тут же спросил один молодой человек дрожащим голосом. Он обладал самой слабой силой среди 94 молодых гениев, и он знал, что скорее всего умрет, если войдет в иллюзорное Чистилище. Когда этот молодым человеком поднял этот вопрос, многие люди с предвкушением посмотрели на Нин Цаня. Очевидно, что они также намеревались уйти. Что за шутка? Даже при том, что награды боевых соревнований 10 династий были чрезвычайно щедры, если их спросят, готовы ли они бороться за них ценой своей жизни, то они не были готовы. По их мнению, не было ничего важнее собственной жизни. Ведь как только они потеряют свою жизнь, то независимо от того, насколько щедрыми будут награды, для них они будут бесполезными, поскольку они попросту не смогут их использовать. Уйти? Фэн Вэй равнодушно посмотрел на этого молодого человека и кивнул. Можете. Взгляды многих молодых гениев загорелись, но от следующих слов Фэн Вэя их выражения побелели. Но тот, кто решит уйти, должен выдержать мою атаку. Если вы в состоянии выжить, то сможете спокойно уйти. Что за шутка? Выдержать удар Фэн Вэя? Фэн Вэй был заместителем мастера форта Небесного Волка и как минимум обладал силой 7 уровня стадии трансформации пустоты. Не говоря уже о всех тех, кто не был уверен в себе, даже самые выдающиеся молодые гении из 10 династий не смогли бы выдержать одного его удара. Мгновенно, тела многих людей начали дрожать, и они с ужасом думали, что произойдет дальше. Словно осознав, что ситуация обострялась, Нин Цань продолжить. Конечно, войдя в иллюзорное чистилище, ваше выживание не будет полностью зависеть от вашей силы. Если вы сможете избежать столкновения с другими боевыми мастерами, то даже если ваша сила самая слабая, вы сможете выжить, когда будут убиты другие 44 человека. От слов Нин Цаня глаза молодых гениев, кто уже отчаялся, вдруг загорелись. Это тоже сработает, мы не должны участвовать в королевской битве, как только войдем. Возможно, распознав недоумение молодых гениев, Нин Цань продолжил. Иллюзорное чистилище было построено несколько тысяч лет назад с помощью начертания, созданного боевым монархом, другом мастера форта Небесного Волка того времени. Как только вы войдете в нее, то окажетесь в другом огромном мире. Внутри вас ждут леса и горы, а также много мест, где вы сможете спрятаться. На одном дыхании закончил Нин Цань, мастер начертания стадии боевого монарха. Слова Нин Цаня шокировали всех, кроме Дуань Линтяня. Они и представить себе не могли, что это иллюзорное чистилище имеет такое великое происхождение и было построено легендарным боевым мастером. Не говоря уже об экспертах стадии боевого императора, для членов 10 династий даже эксперты стадии боевого монарха были легендарными существами, и существами, которые были далеко за пределами их возможностей. Заместитель мастера форта, войдя внутрь, мы все окажемся в одном месте, спросил кто-то из толпы. Ответ на его вопрос мгновенно стал интересен многим. Если они все появятся в одном месте, тогда не стали бы самые слабые среди них агнцами, которых просто стоило вырезать. Они не хотели столкнуться с подобным. Не волнуйтесь, как только вы войдете в иллюзорное чистилище, хотя вы и окажетесь в одном мире, однако появитесь в разных местах, каждый из вас окажется хотя бы 500 км от ближайшего человека, и у вас будет достаточно времени, чтобы спрятаться. В первом раунде уверенные в себе молодые эксперты будут контролировать поле боя, и они должны найти слабых и убить их. Когда 44 человека умрут, оставшиеся 50 выйдут из иллюзорного чистилища. Конечно, вы можете сотрудничать друг с другом, например, несколько сравнительно более слабых людей могут объединить свои силы и справиться с более сильным. Слова Нин Цаня облегчили сомнения более слабых людей. Если мы объединим силы, то мы сможем объединить силы только с людьми из своей династии. Да, если мы объединимся с людьми из других династий, нас могут ударить в спину, если, конечно, мы не принесем клятву перед 99 небесными бедствиями. Многие молодые гении начали оживленно обсуждать. Верно, я должен предупредить всех вас, вы не сможете принести клятву своей кровью в иллюзорном чистилище, так как 99 небесных бедствий не смогут ощутить ваше существование в иллюзорном чистилище. Добавил Нин Цань, лица многих людей мгновенно посерели, а некоторые из них были с горечью бормотали. Похоже, что мы действительно можем объединяться только с людьми из одной династии. Даже если это человек из той же династии, кто осмелится сказать, что каждый достоин доверия? Если это не тот, кому вы сами можете доверять, никому нельзя доверять. Да в конце концов, только дождавшись смерти 44 человек, другие люди смогут покинуть иллюзорное чистилище и выжить, пройдя первый раунд. Многие молодые гении со сравнительно слабой силой горько вздыхали. Похоже, наш план объединить силы провалился. Я никогда не думал, что после того, как мы войдем в это иллюзорное чистилище, мы действительно разделимся. Чжан Шоу Юн посмотрел на Дуань Линтяня, Фэн Тяню и Сули, и вздохнул. Когда мы войдем, вы все должны защитить себя. Как только мы сможем встретиться друг с другом в иллюзорном чистилище, то объединимся. Если мы все четверо сможем собраться вместе, то очень легко сможем пройти первый раунд, сказал Сули. По его мнению, как только они четверо соберутся, то с непостижимой демонической техникой Дуань Линтяня, молодые гении различных династий не смогут их победить. Именно, как только мы войдем, все должны быть осторожны. Если у вас нет достаточной уверенности, то вы не должны действовать опрометчиво, серьезно произнес Дуань Линтянь. Как только они войдут в иллюзорное чистилище, это будет равносильно вступлению в чистилище в мире смертных. Несмотря на то, что внутри не будет свирепых и злых монстров, внутри окажутся молодые эксперты из различных династий, которые могли возникнуть из ниоткуда и убить их. Одна ошибка могла привести к тому, что человек упадет в бездонную пропасть и погибнет в ней. Фэн Тянь умолчала, но послушав, что сказали Дуань Линтянь и Сули, она кивнула, показывая, что поняла. «Все вы, войдите внутрь». Медное зеркало снова появилось в руках Нин Цаня и, сказав эти слова, его первородная энергия влилась в нее. Свист. На этот раз, с поверхности зеркала выстрелил яркий синий свет, и который просто полетел точно в шар материальных облаков и тумана в небе. Мгновенно, облака и туман закружились и, расколовшись, образовался разлом. Свист. В тот момент, когда большинство молодых гениев колебались, один человек подобно молнии мгновенно вошел в иллюзорное чистилище. Фэн Вэй, твой ученик действительно неплох. Независимо от того, сила это или мужество, он чрезвычайно выдающийся в обоих аспектах, похвалил Нин Цань. Именно Лу Юн первым вошел в иллюзорное чистилище. Боевой дядя, вы слишком добры. Даже скромно ему отвечая, на лице Фэн Вэя всплыла яркая улыбка. Идите. 13-й меч и 5-я сабля опустили взоры Сули и Лун Юня. Сули и Лун Юнь кивнули, а затем, будто соревнуясь, они одновременно вошли в иллюзорное чистилище. Мы тоже должны идти. Дуань Лин Тянь улыбнулся Фэн Тяню и Чжан Шоу Юну и сам вошел в иллюзорное чистилище с некоторыми молодыми гениями из различных династий. Когда Дуань Лин Тянь вошел, Фэн Тяню, Чжан Шоу Юн и оставшаяся группа молодых гениев вошли следом за ним. Вскоре все 94 молодых гения вошли в иллюзорное чистилище. Группа экспертов старшего поколения молча стояла снаружи и ждала результата. Когда Дуань Лин Тянь вошел в иллюзорное чистилище, то первое, что он увидел, покрытую туманом область, и даже распространяя свою духовную силу, она очень быстро рассеивалась бесформенной силой. Полетав некоторое время, туман перед глазами Дуань Лин Тяня рассеялся, позволяя ему рассмотреть мир перед глазами. Это иллюзорное чистилище. Дуань Лин Тянь горько рассмеялся, глядя на высокие горы и высокие вершины, которые покрывали сложную местность. Если кто-то захочет спрятаться в таком месте, думаю, будет проще подняться на небеса, чем вытащить его из укрытия. Но, к счастью, я могу положиться на свою духовную силу. С моей духовной силой я могу охватить область в 100 метров, и от меня не сможет сбежать даже простая тень. Когда вошел, моя духовная сила рассеивалась какой-то силой. Здесь же не должно быть такого давления, верно? Подумав об этом, Дуань Лин Тянь протянул свою духовную силу. В следующий момент, его горящее лицо полностью помрачнело. Его духовная сила была рассеяна. Что происходит? Дуань Лин Тянь нахмурился, поскольку он совершенно не знал, что происходит, и не знал, откуда это давление. Потратив время и изучив воспоминания боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь нашел ответ. Похоже, внутри этого иллюзорного чистилища, эксперт стадии боевого монарха также установил и формацию подавления души. И судя по названию, эта формация подавляла энергию души. Энергия души являлась духовной силой. Значит, в этом месте я даже не смогу использовать тысячи иллюзий. В мгновение ока, выражение Дуань Лин Тяня слегка помрачнело. Когда его духовная сила влилась в клеймо его собственной души и он хотел использовать навык души, тысячу иллюзий, он заметил, что потерял способность создавать иллюзорное пространство. Каждый раз, когда его духовная сила намеревалась построить иллюзорное пространство, она тут же рассеивалась под давлением неизвестной силы. Глава 791. Мощь квази-королевского духовного оружия. Как и ожидалось. Глубоко вздохнул Дуань Лин Тянь. Раз он не мог использовать свой навык души, тысячи иллюзий, это означало, что он мог полагаться только на свою силу и убить других молодых гениев в этом иллюзорном чистилище. Полагаясь на навык души, тысячу иллюзий, Дуань Лин Тянь не боялся ни одного из молодых гениев 10 династий. Но проблема была в том, что сейчас он не мог использовать свой навык души, не говоря уже о том, что он не знал способности большинства молодых гениев из 10 династий. Только культивирование наследного принца династии Дармин, Лу Юна, сильно потрясло его. Третий уровень стадии толкования пустоты. Дуань Лин Тянь изначально думал, что с его культивацией на втором уровне стадии толкования пустоты, он легко займет первое место среди молодых гениев из 10 династий, но он больше не смел так думать, когда увидел культивацию Лу Юна. Всегда есть горы за горами и небеса за небесами. Возможно, в других династиях, среди молодых экспертов имелись и другие, кто обладал культивацией на третьем уровне стадии толкования пустоты, как Лу Юн, или возможно даже молодой эксперт четвертого уровня стадии толкования пустоты. Насущная проблема в данный момент заключается в том, чтобы сперва убить тех молодых гениев 10 династий со сравнительно более слабой силой. Как только 44 из 94 человек будут убиты, Я могу плавно пройти через первый раунд и успешно пройти дальше. Взгляд Дуань Линтяня вспыхнул, и он больше не думал об этом. Ураган. Впоследствии Дуань Линтянь будто бы превратился в шторм и направился в сторону в поисках своей добычи. Интересно, где Тяню, старший Чжан и Сули? Я могу только шаг за шагом искать в этом иллюзорном пространстве и только надеяться, что вскоре с ними встречусь. Думал про себя Дуань Линтянь. Если я смогу встретиться с Цзышаном, то несмотря ни на что должен убить его после этого, я использую дощечку печати дьявола и полностью уничтожу неполную душу в его теле, которая, кажется, принадлежит эксперту стадии боевого императора. По дороге, глаза Дуань Линтяня мерцали холодным светом, когда он думал о Цзышане. Даже при том, что дощечка печати дьявола была способна временно подавить неполную душу, принадлежавшую эксперту стадии боевого императора в теле Цзышана, кто знал, получил ли Цзышан некоторые преимущества от этого эксперта стадии боевого императора. По его мнению, если Цзышана не ликвидировать, то рано или поздно Цзышан станет для него большим бедствием, потому что их отношения уже давно перешли на ту стадию, когда жить мог только один из них. «Цзышан, я только надеюсь, что твоя удача не так хороша», — пробормотал про себя Дуань Линтянь. В настоящее время он не беспокоился ни о чем другом, кроме как о встрече с Цзышаном. Хаэм, пролетев некоторое время, Дуань Линтянь замедлился, потому что услышал издалека звуки разрывающегося воздуха. Очевидно, там кто-то боролся. Дуань Линтяню было нетрудно, что там сражались люди. Дуань Линтянь незаметно приблизился и скрылся за далекой пропастью и начал молча наблюдать за битвой. Двое молодых людей сражались друг с другом, и они были равны. Подсчитав количество силуэтов древних рогатых драконов в небе, Дуань Линтянь легко определил их культивацию. Два боевых мастера 9 уровня стадии посвящения пустоты. Убедившись в их культивации, Дуань Линтянь больше не колебался и, покинув пропасть, вскоре оказался около места битвы. Дуань Линтянь не узнал ни одного из них и был уверен, что они не были членами династии Дархан, династии Дармин и династии Дарчу. Дуань Линтянь знал всех людей из династии Дархан и из Зэчжаовы, и он внимательно изучил всех членов династии Дармин. Что касается членов династии Дарчу, из-за молодых людей, которые вступили в конфликт с ним и Чжан Шоу Юном в ресторане за пределами форта Небесного Волка, он также внимательно их изучил и запомнил их внешность. Дуань Линтянь не атаковал, а молча стоял в стороне и спокойно смотрел. Двое молодых людей были глубоко поглощены битвой и только через некоторое время заметили изменения вокруг. Когда они уголком глаз заметили, что кто-то стоял неподалеку, они оба помрачнели и, будто бы молча договорившись, отступили друг от друга и поспешно достали целебные пилюли одновременно и проглотили. Проглотив целебные пилюли и немного впитав лекарственную силу, они оба одновременно посмотрели в сторону внезапно появившегося человека. С одного взгляда их зрачки не могли не сужаться. Дуань Линтянь. Они мгновенно узнали молодого человека в фиолетовом. Два дня назад они присутствовали, когда заместитель мастера форта Фэнвэй и патриарх клана Дунгуа, Дунгуа Лей, прибыли за Дуань Линтянем и хорошо его запомнили. Кроме того, они обратили внимание на Дуань Линтяня из-за того, что ему было всего 28 лет. Несмотря на то, что Дуань Линтянь был молод, и они знали его способности, все же, в их сердцах возник некоторый ужас. «Давай объединим усилия и убьем его, а затем продолжим нашу битву. Что скажешь?» Внезапно один из молодых людей спросил другого, и он хотел объединить с ним свои усилия и разобраться с Дуань Линтянем. «Давай!» Другой человек не отказался и решительно согласился. Давление, которое оказывал на него Дуань Линтянь, было намного больше, чем у его противника, что и заставляло его проявлять осторожность. «Ты слева, я справа. Мы нападем на него с двух сторон». Молодой человек, который выдвинул предложение объединить свои силы, общался с другим посредством голосовой передачи. Другой молодой человек не осмелился и, казалось, превратился в молнию, которая мгновенно выстрелила в сторону Дуань Линтяня. Вжух, ом. Один использовал меч, а другой саблю, и они атаковали Дуань Линтяня с обеих сторон. Первородная энергия на мече и сабле забушевали, и, содержа острые концепции меча и сабли, они мгновенно атаковали Дуань Линтяня. С самого начала и до конца Дуань Линтянь с беззаботным выражением лица смотрел на них обоих. Только после того, как оба человека атаковали слева и справа, мощная первородная энергия хлынула из его тела. Бах! Ужасающая первородная энергия свистнула из тела Дуань Линтяня и, казалось, превратилась в шар молочно-белого пламени, который выстрелил в небо. В то же время молочно-белое пламя дрогнуло и превратилось в волнистые материальные и сильные крылья, которые обвились вокруг его тела, как будто они превратились в слой защитного барьера. Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск. Ослепительный свет меча и свирепый свет сабли прибыли как тени и спустились на материальные сильные крылья, и обе их силы поочередно уничтожались. Сильные ветра вокруг тела Дуэньлин теня словно превратились в неприступную стену перед светом меча и огнями сабли. Силы, с которыми били меч и сабля, стояли совершенно на другом уровне по сравнению с защитой Дуэньлин теня, и это было просто похоже на разницу между небесами и землей. Когда их атаки ни к чему не привели, оба молодых человека не продолжили атаковать, а вместо этого встали рядом с Дуэньлин тянем с бледными выражениями лиц. Материализация концепции. Одновременно с шоком воскликнули оба молодых человека. Материализация концепции была символом стадии толкования пустоты. Несмотря на то, что подобная сцена могла проявиться при высшем понимании концепции посвящения пустоты, между этими двумя уровнями имелась разница. Они были чрезвычайно уверены, что концепция ветра, сейчас используемая Дуэньлин тянем, была именно концепцией толкования пустоты. Впоследствии, казалось, заранее договорившись, они одновременно подняли головы и посмотрели в небо над Дуэньлин тянем, словно хотели в чем-то убедиться. Энергия небес и земли ревела в небе над Дуэньлин тянем. Многочисленные силуэты древних рогатых драконов извивались в небе, и их было так много, что они так сильно испугали двух молодых людей, что их лица ужасно побледнели, а их тела начали дрожать. Небеса, что я только что увидел. 50 силуэтов древних рогатых драконов. И это только феномен неба и земли, образовавшихся после того, как он просто использовал свою первородную энергию и один тип концепции. Второй уровень стадии толкования пустоты. Первый уровень промежуточной концепции ветра. Дуэньлин тянь на самом деле настолько силен. Их выражения были чрезвычайно неприглядными. Они и представить не могли, что Дуэньлин тянь, которому было всего 28 лет, будет обладать такой огромной силой. С силой Дуэньлин тянь, он мог давно легко их убить. Теперь, должно быть моя очередь. Дуэньлин тянь посмотрел на двух молодых людей и усмехнулся, и подняв руку, в его ладони появился меч, от которого испускалась ужасающая аура.